Райкаге прогуливался по выделенным ему апартаментам. После нападения на его джинчурики прямо в деревне, он озаботился вопросом Акацки, поэтому большую часть подконтрольных ему материальных и людских ресурсов он направил на поиски членов этой организации и всей возможной информации по ним. Никто из деревень не знал, но на джинчурики было совершено еще два нападения, которые благодаря повышенным мерам безопасности были отбиты. Конечно, не без потерь среди шиноби, но целей нападающие не добились. Сложившаяся ситуация крайне не нравилась Райкаге, поэтому он предпринял дополнительные меры. Одной из таких мер стало беспрецедентное согласие на обучение джинчурики девяти хвостова, что должно было решить сразу три вопроса. 1. Закрыть долг за уничтожение деревни травы. 2. Изолировать последнего вместе с джинчурики Кумагакури на секретном острове, который, несмотря на то, что один раз все же дал сбой и был обнаружен, но с учетом предпринятых мер все еще оставался самым надежным местом. И 3. Пункт. Вынудить Акацки раскрыться, потому что информацией о нахождении острова владел только Райкаге, и то, лишь на время необходимое забрать Наруто и его сопровождение, после чего остров уходил в свободное плавание, без определенного маршрута. Все эти меры он принял, до того, как получил тревожащий отчет от одного из своих агентов. Ситуация в мире стала критической. Именно этот отчет стал причиной для созыва второго собрания Каге, так называемой конференции пяти теней. Все 5 Каге согласились принять участие в собрании. Посредником выступила страна Железа, нейтральная страна, расположенная на равном отдалении от всех 5 стран и не обладающая собственной скрытой деревней. Эта страна славилась своими самураями и хорошей репутацией на международной арене. Именно по этой причине эта страна была выбрана для первой, а теперь уже второй конференции пяти теней. Открытой войны не было, но и полного доверия между скрытыми деревнями тоже не было. По этой причине на первом собрании, которое было собрано Синджу Хаширамой, был создан протокол проведения последующих конференций. Согласно этому протоколу, на собрании надлежало прибыть Каге и 2 его телохранителям, которых он выбирал сам. Маршрут передвижения сохранялся в тайне. Границу охраняла армия самураев страны Железа, которые являлись внушительной силой и не должны были допустить лишних шиноби на территорию страны, кроме явившихся по приглашению. Несмотря на то, что страна Железа не обладала своими шиноби, в военном плане эта страна могла составить конкуренцию любой из стран-обладательниц великих деревень. Райкаге было мало известно о способностях самураев, но одно он знал точно: самураи представляли собой внушительную силу, молчаливые и дисциплинированные, облаченные в полный доспех, обладающие навыками киндзюцу и владеющие техникой эссен. Попытаться напасть или нарушить протокол конференции означало очень сильно разозлить страну Железа, чего не могла себе позволить ни одна из скрытых деревень. В дверь постучали. «Войдите», — отвлекаясь от своих мыслей, сказала ей Райкаге сама. «Конференция начинается». Всех Каге просили собраться в зале, даруй один из 2 телохранителей, присутствующих на собрании, побежал вперед, показывая дорогу. Центральный зал. Кабинет был оборудован для проведения собрания. Стол в форме подковы, и во внутренней части этой подковы находился еще один обыкновенный стол. Позади в закрытых нишах были расположены места для телохранителей. 5 Каге заняли подготовленные места на столе в форме подковы. Центральный стол занял мужчина с бородой в головном уборе. По левую и правую сторону от него встали 2 самурая. «Я Мифуни, председатель собрания», — представился мужчина. «Объявляю собрание 5 Каге открытым. Разрешите мне высказаться первым», — громким голосом сказал Гаара, самый молодой Каге за всю историю. «Каге в эти дни сильно изменились. Стать Каге в вашем возрасте – это большое достижение Казе Кагедона», — ехидным тоном перебил Цучикаге. «Похоже, ваш отец хорошо вас тренировал, за исключением норм этикета». «Похоже на то, вот поэтому я и нахожусь здесь в качестве Казекаге», — не меняя тона и выражения лица, ответил Гаара. «Ты, безусловно, дерзкий малый, но думаю, что вначале следует сказать известную мне информацию», — Цучикаге рассмеялся, а про себя подумал: «наглый гаденыш». «Хорошо, в этот раз я уступлю», — сказал Гаара. «Всем вам известен инцидент с замком Хазуки. Так вот, нам стало известно местонахождение отступников. Они организовали свою скрытую деревню в стране снега. Там же находятся отступники из травы», — заявил Цучикаге. «Надо отправить туда отряды и покарать отступников». «Это не наша повестка дня», — заявил Райкаге, переглянувшись с Хакаге. «Поддерживаю», — заявила Цунаде,